Я хочу прочитать из Евангелия от Матфея, 25 главы, с 14 стиха. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно же, так же и получивший 2 таланта, приобрел других 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся, и он приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Вообще, это место, эта притча, вот так в контексте, где она стоит, она находится в отрывке, где говорится о втором пришествии Христа. Перед этим глава посвящена признакам пришествия. Христос многократно говорил: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет». Это прям несколько раз повторяется. Затем говорится притча о 10 девах. И после этого притча о талантах. И затем еще, не знаю, можно ли это назвать притча, но притча, как царь делил на правую и левую сторону, значит, овец и козлов. Но это весь отрывок, он говорит о втором пришествии. Значит, и вот эта притча, она тоже говорит о событиях, которые будут в будущем, которые должны прийти, когда мы должны дать отчет перед Господином. Но я хотел некоторые мысли обратить внимание. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Ясно, это речь идет о Иисусе Христе, о Господе Иисусе Христе. Только, мне кажется, здесь надо так сказать: Господь наш, уйдя с этой земли, не на чужую сторону ушел. Но одна мысль мне очень важна, как бы, что он здесь, у него что-то родное осталось на земле. Здесь на земле он был во плоти, и здесь на земле много перенес, тяжкую смерть перенес. Вот люди, которые что-то пережили в своей жизни, у них потом это место остается очень родным и дорогим в памяти. Вот я так вспоминал, что вот в армии, у меня армия, как раз я на Дальнем Востоке был, в Благовещенске, там с присягой была проблема. Значит, там и в карцер попадал, и все. И вот что-то родное осталось. Когда я возвращался сюда или поехал в поездку, эти места, само, все что-то родное. Я думаю, что и многие из вас, кто в России много пережил, все равно для вас остается Россия что-то родным. Потому что там много пережито. И вот Господь Иисус Христос, уйдя с этой земли, у Него здесь осталось что-то родное. И у него здесь еще и осталось и имение. Имение – это Царство Божие, о котором мы сегодня говорили. И это имение состоит у него из рабов и из серебра. Рабы – это мы с вами, а серебро – это те возможности, которые мы можем приобретать еще другие души. И вот он разделил им свое имение. Но неравномерно разделил, а каждому по его силе. Вообще здесь вроде несправедливо получается. Одному дал 5 талантов, другому одну. Он даже обиделся, этот раб, и решил, что не стоит и для такого господина и что-то делать. Почему он дал мне меньше? Почему он меня посчитал слабым? Почему он меня посчитал неспособным? Вообще, я так понимаю, что у Бога нет уравниловки. Это у нас еще такие советские понятия, уравниловка. Всем должно равно быть. В государстве, в церкви обязательно всем равно, в семье должно быть так. А у Бога я не нахожу такой уравниловки. Бог одному дает больше, а другому меньше. Один способный человек, другой неспособный. У одного жизнь проходит в благополучии, у другого в постоянных скорбях и переживаниях. Но это он в своей премудрости так решил. Каждому по своей силе. И надо бы это принять. И надо бы дорожить то, что нам дано. А не смотреть, а что дано другому. А почему мне это не дано? Я хотел бы библейские примеры привести людей, которые пустили в оборот те возможности, которые у них были. Я думаю, что вот Павел апостол. Это был человек, у которого было 5 талантов. Он и способный, и образованный человек. Он и был высоко среди начальства в то время. У него действительно были широкие возможности. Он был иудей, он был знаком со Священным Писанием. И посмотрите, как он пустил свои таланты в оборот. Он трудился, трудился, трудился, трудился и трудился. И прошел, Европу всю прошел, Малую Азию прошел. И везде церкви были. Я так представляю, когда он придет пред Господином, пред Господом, Господь ему скажет: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Теперь хочу другой пример привести, когда один талант всего. Это Тавифа. Это сестра. Что она может сделать? Она не может проповедовать. Она не может петь, возможно, не могла. Ну что она могла делать? Она единственная могла шить. И она шила. Она шила эти рубашки одну за другой и раздавала, и раздавала. Шьет и раздает, шьет и раздает. И посмотрите, когда она умерла, как собрались верующие, вдовы, и говорят Петру, плачут, и говорят, вот рубашки показывают, вот она скольких обшила, скольким она помощь оказала. И Господь удивительное чудо сделал, воскресил ее из мертвых. Это у нас осталось на страницах Священного Писания. Знаете, вообще, сколько серебра дал Господин своим слугам? Вообще, если посчитать талант, если это талант золота, это очень много. Вообще, расчет всегда ведут по рабочим дням. Сколько это рабочих дней? Ну, я только результат подсчетов. Если сказать по вашим меркам, сколько получает человек в месяц, ну, я взял сам, не знаю, как это, 2000 евро. Получают столько, нет, в месяц? А? Это много, да? Меньше? 1000? Но я просто хочу так. Если взять, ну, 1000, то это получится примерно 170 тысяч евро. Это один талант. Это тому, которому меньше всех дали. Теперь умножьте это на 5, это миллион. Другому. Самое больше дали, 5. Но я хочу сказать, им дали серебро для того, чтобы пустить в оборот. Он им не дал маленькую сумму, с которой не знаешь, с чего же начать. Я думаю, 170 тысяч для начала, чтобы начать какое-то предприятие, ну, это неплохая сумма. А если миллион, то довольно достаточно. Можно с чего-то разворачиваться, начинать. Так что Господин распределил. Правда, кому-то дал больше все-таки, а одному меньше. Знаете, я хотел найти библейский пример про ленивого раба, который вот один талант закопал. Не нашел я в Библии. Вообще, про ленивого человека у меня как-то была тема. Я хотел... В притчах очень много сказано о ленивом человеке. Но мне хотелось какой-то библейский пример привести. И вот кроме этого ленивого раба, в Библии ничего про ленивых не нашел. Знаете, я к какому выводу пришел? А в Библии ничего про ленивых не пишет. А что про них писать, если они ничего не делают? А про них и в Библии ничего не будет писать. Итак, вот один единственный пример ленивого человека. Ему дан талант. Он потом, когда предстал пред Господином, он стал оправдываться, поэтому он назван лукавым. Вообще, лень – это очень большой порок. Ну, ни один работодатель не захочет ленивого рабочего. Он лучше возьмет какого-то неспособного, но старательного, чем способного, но ленивого, который так, вышел за двери, и он перестает работать. Потому что ему только на глазах, только на виду работает, да? Кому такой нужен человек? Кому нужен этот ленивый человек? И вот смотрите, по этой притче. Этот ленивый попал в ад. Тут написано, негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Я хотел задать вопрос. Что сделал плохого этот раб? Почему он попал в ад? Что сделал человек плохого, за что его наказали и послали в ад? Если брать плохого, то он ничего не сделал. Он, наоборот, ничего не делал. И за это он попал. Ну, грехи неделания, они такие же страшные, как грехи беззакония. Учитель в школе спрашивает, там, Иванов, ты почему ничего не делаешь? Чем ты занимаешься, вернее? Он говорит, я ничего не делаю. Учитель говорит, вот и плохо, что ты ничего не делаешь. Ты должен писать, ты должен слушать, а ты ничего не делаешь, да? Это его вина. Дети, наверное, отлично знают. Вас, наверное, наказывали родители, когда вы что-то не сделали, то, что родители вам давали. Наверное, такое бывало. Не знаю, со мной бывало. И, наверное, с другими тоже. Так вот, получается, если мы в семьях понимаем так и наказываем детей за то, что они не делают, просто лодырничают, ленивые, то почему мы думаем в Царстве Небесном другой порядок? И там можно и ничего не делать, и хорошо, и в Царство Небесное попасть. Я нахожу по этой притче, что не попадут, кто ничего не делает. Надо что-то делать. И при том надо делать много. Надо делать... Посмотрите, вот эти два первых раба, они не просто, они в два раза умножили. Но если миллион дали, то он через время вернул 2 миллиона. И говорит, вот я старался. Вот я делал, и вот я принес. И с радостью это сделал, да? И тот, который средний, принес. А этот ничего не принес. И он начинает оправдываться. Он говорит, что господин жестокий. А так я понимаю, что ведь дело-то не в господине, а дело-то в рабе. Почему-то вот первые два, что двигало этими двумя рабами, которые получили 5 и 3 таланта? Почему они так старались? Я думаю, любовь, да? Она двигала ими. Поэтому они любили своего господина, знали, что серебро – это доход весь не мне будет. Это будет все господину. Но они так его любили и старались это умножить. Старались, когда он придет, прийти и с радостью сказать. Как Павел, Тавифа. Они любили своего Господа. Они знали, они старались в своей жизни что-то с Господу предстать и что-то принести. Сказать, вот мы старались. Сколько я понимал, какие у меня возможности были, вот я это принес. А почему этот... Потому что он не любил господина, ему казалось, что господин несправедлив. Ну, к нему, по крайней мере, он всего 1 талант дал. И, наверное, еще другое нашел. Много причин и думает, что не стоит стараться. Правда, страшновато его серебро растратить на себя. Страшновато. Он взял его, просто зарыл. На себя он его не тратил. Он просто, когда думал, что этого достаточно, принести и сказать, я не виноват. Вот то, что ты мне дал, я тебе в целости и сохранности возвращаю. Но господин сказал... Ты лукавый или не раб. Но кто понимает, что если деньги выняты из оборота, они что, это потерянные деньги. Такую большую сумму, если бы это была она у того, у которого 5 талантов, то она бы дала тоже доход 2 раза. Или хотя бы 3. А так получается, они просто пролежали и вернулись к господину без оборота. И поэтому и господин его такой суровый, ему приговор выносит. Это... Таланты – это наши возможности. Какие у нас есть возможности трудиться для Господина своего, для Христа? Все ли возможности мы использовали? Или мы тоже так думаем? Вообще, я думаю, христиан тоже кажется иногда, почему они не любят Господа? Почему их сердце не горит? Я думаю, что у них какое-то чувство, что Бог их несправедливый. Что-то им не додал, в жизни им... какие-то скорби, все. И они, сомневаясь, не видят этой любви, поэтому у них тоже ответной любви нет. Это первый признак, что нету любви. Нету любви к Богу. Нету благодарного сердца. Поэтому они и не стараются. Поэтому они живут для себя и думают, Господь мне спасение дал, я постараюсь больших грехов не делать, я постараюсь это спасение сохранить, я постараюсь, когда Он придет, явиться перед Ним. Друзья мои, этого мало. этого недостаточно. Надо пустить в оборот то спасение, которое нам дал. Те возможности. Возможности у нас разные. Один может и проповедовать, другой не может. Один может петь, другой не может. Один старый, больной, другой здоровый, физически сильный. Может посвятить, может что-то сделать. И так и будет каждый отвечать. Что ты мог сделать и что ты сделал? Или ты мог и не делал? И так ты прожил свою жизнь. И так предстанет пред Господином. Поэтому, я думаю, мы сами не любим ленивых людей. Вот когда встречаешь ленивого человека, что у него дома запущено все, нету порядка. Какое чувство? У вас жалости появляется? О, как жалко такое. Нет, появляется чувство просто гнева и недовольства. Ну как можно проводить время, когда что, у тебя рук что ли нету? Возьми, да сделай все, наведи порядок. Но если мы так не любим, почему Господь должен любить ленивых рабов в Церкви Христовой, которые ничего не делают, которые только пользуются другим, и все ждут, что кто-то другой должен делать, а сами и перстом не двинут, сами участие не примут. Здесь, конечно, плохо. Кадры многие были, не было видно, что там надписи были о том, что каждый может сделать, даже для миссионерского труда. И там просто было перечислено все, что можно сделать. Действительно, церковь завершит свое служение, и, может быть, и скоро. И мы предстанем пред Господином. И вопрос-то тут не только в награде. Да, те получили награду. Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость господина своего. В другой притче о минах он говорит, ты 10 городов тебе, другому 5, да? Он их в управление поставил. Дело в том, что то, что они умножали серебро, господин настолько богатый, что они немного ему богатства добавили. Но этот господин проверял их. Насколько они его любят, насколько можно им больше доверить. Он и говорит, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Вот это награда, вот это управление им дано. А тот, который ничего не делал, тогда он и получил свою тяжелую, страшную участь. Написано, выбросьте этого раба. Мне такой раб не нужен, мне такой слуга не годится. Мы сейчас будем молиться. Сегодня много говорилось, и Слово Господне говорилось, и изучали мы. И вот итог нашего служения. Я хотел, чтобы каждый свое сердце проверил. Что я делаю для Господина? Все ли я делаю для Господина? Действительно ли я стараюсь для своего Господина? Чтобы действительно, когда мы предстанем пред Ним, мы могли предстать и получить такую добрую похвалу. Или мы можем оказаться и не вошедшими в Царство Божие. Из-за того, что мы не сделали, не использовали все те возможности, которые у нас когда-то были. Аминь. Будем молиться.